Глава вторая. Лид-секретарь. Лето. Большие глаза под слишком широкими бровями и слишком густые волосы. На этом все приличное в моей внешности заканчивается. Папа как-то решил соригинальничать, сказав, что я похожа на португалку. Это комплимент с подвохом. Я похожа на всех южных женщин разом. Но не из тех, о ком сочиняли сонеты провансальские трубадуры, а из тех, что стоят на рынке и торгуют рыбой и специями, переругиваясь, отгоняя от прилавка наглых чаек. Вау! Короче, соль южной земли. Одеваюсь я, не пытаясь вывести на первый план ударные достоинства, декольте, распущенные кудри, или улучшить данное природой с помощью каблуков и косметики. Меня не заметить в толпе, но мне плевать. Мое одиночество — моя крепость. До недавнего времени я обитала в двухкомнатной квартире рядом с метро «Московская» со своим отцом, тоже научным грызуном, но в области теоретической физики. Еще у меня есть мать на другом краю света, живущая во втором браке с модным пластическим хирургом. Ее образ энергичной женщины, которая знает, чего хочет, все еще витает в нашей изношенной квартирке. Хотя бы потому, что с момента ее отъезда там так и не был сделан ремонт. Почему-то каждый раз, когда я вспоминаю о родительских отношениях, перед моими глазами встает кривоватая надпись на одном из наших дворовых гаражей. «Лена, я тебя люблю». Этому признанию столько же лет, сколько и мне. Мать мою зовут вовсе не Лена, но отец мой вполне способен был бы сотворить подобное граффити. Любовь его и правда оказалась прочнее времени. Мама. Я уже не скучаю по ней, но давно заразилась от отца тихой меланхолией, а он от меня, похоже, мизантропией. Неудивительно, что температура в нашей сталинке не повышается выше едва теплой. В доме редко звучит громкий смех, зато часто падают предметы. Мы оба неуклюжи. Реальный мир мстит нам за отсутствие к нему интереса. На пару мы бьем в год до десятка единиц посуды. Портим столешницы, затирая одно пятно, ставим новое, но мало переживаем по этому поводу. У нас никогда не пахнет вкусной едой. Кухарничает, так уж повелось с детства, отец. И я ни разу не попыталась перехватить у него эстафету. Готовит он примитивные, неизменные из года в год вариации. Макароны, сардельки, яичница. Вся эта тусклая снедь не имеет ни вида, ни вкуса и часто пригорает. Но мне, по большому счету, все равно, что класть в рот. С моей фигурой можно изнурять себя салатом годами. Привлекательности мои муки не прибавят. Скорее обеспечат неврозом вкупе с неутешительным выводом, что стройная газель — не то же самое, что худая корова. Иное дело — отец. И в свои 60 с гаком он, на мой подпорченный предвзятостью взгляд, красавец. Он бледен, сероглаз. Светлые волосы поредели, но не обнажили набитой формулами головы. В первое время после ухода матери я очень боялась появления в доме чужой тетки. Но постепенно стало ясно, что фантом бывшей жены ему дороже любой всамделишной женщины. И как бы меня данное обстоятельство не раздражало, оно меня устраивает, поскольку позволяет продолжать мирно сосуществовать, собираясь утром и вечером за одним столом и расходясь по своим комнатам сразу после. Мы любим друг друга. Мы ценим друг друга. Мы обмениваемся минимум слов. Глубоководные создания. Мы делим одну раковину, и на поверхность нас выталкивают лишь редкие звонки матери. В дни, когда отец надеется услышать заветную трель скайпа, он преображается. Свежий воротничок посверкивает из горловины растянутого свитера, сидеющие волосы отброшены расческой назад, взгляд горит. За ужином я гляжу на него с иронией, на которую он привычно пожимает плечами и, собирая тарелки в раковину, неловко гладит меня по голове. «Прости», — говорит этот жест. «Никак не могу иначе. Я прикрываю его сухую руку своей ладонью. Черт с тобой. Наряжайся. Ради тебя я переживу эти полчаса холодного бешенства, которые вызывает у меня мать на экране ноутбука. Горячий свет солнца за ее спиной. На западном побережье неизменное оптимистичное утро. А значит, у нас в Северной Пальмире столь же неизменный мрачноватый вечер. Фон для матери – сочные цвета дизайнерской мебели, яркая спортивная одежда. Она только что с пробежки по берегу океана и вся сияет. Влажной загорелой кожей, влажной же белозубой улыбкой. Где-то на заднем плане снуют золотистый ретривер и новый муж. Он тоже мускулист и золотист. Подозреваю, оттуда наша сторона экрана выглядит как темная дыра. Мое бледное лицо с подсвеченным голубым мощным носом, пыльная библиотека на заднем плане, сочинение классиков. Мы и сами, как они, покрыты пылью и не нужны, папа. А нас вспоминают, как и о тех, разве что по памятным датам. Напрасны ваши совершенства. Ты казался себе таким нарядным, и вот... Довольно калифорнийского луча, нацеленного прожектором с той стороны ноутбука, чтобы обнаружить все наше унылое ничтожество. Конечно, я могу заметить отцу, что и с обратной стороны земного шара все не так гладко. Зубы его Дульсинеи явно отбелены, а губы стали пухлее от филлера, который вкалывает ей бодрый супруг Number Two. Но кому далась моя правда? Для отца мать навсегда жар-птица. И никакая грубая реальность ничего не сможет поделать с торжеством этой безоглядной любви. Ведь пока она похожа на себя молодую, ту, какой была в его объятиях, она все еще чуть-чуть принадлежит ему. И меня в такие минуты парализует от нежности и жалости. Хочется обнять его и ударить одновременно, чтобы не улыбался робкой улыбкой, расписываясь в вечной своей зависимости. Но я держу себя в руках и натужно отвечаю на бессменные и бессмысленные вопросы. Как продвигается кандидатская, а студенты не утомляют? Далее оптимистичная. Мне кажется, или ты похудела? И, наконец, вишенкой на торте, как твоя личная жизнь? Итак, по порядку, мама. Кандидатская моя дрейфует на границе взятых обязательств и полного отсутствия интереса. Студенты грызут гранит филологической науки также без аппетита. И мне ли их судить? И нет, я снова не похудела. Не стоит отправлять мне очередную посылку с американским модным шматьем. Мало что может меня украсить. Кроме того, твои презенты всегда малы. Не то чтобы ты забыла, как я выгляжу, хотя и это тоже. Просто в твоем воображении я всегда лучшая версия меня же. И эта версия явно стройнее. Но мы не становимся стройнее на макаронах, залитых яйцом, мама. Будь ты чуть больше озабочена моей фигурой, тебе следовало остаться здесь, с папой, и кормить меня салатом, а не бегать по Венес-Бич с чужим золотистым мужчиной. И, наконец, последнее, мама. Как приятно мне было бы увидеть твою испарившуюся, идеальную улыбку, сознайся я, что уже несколько лет влюблена. Влюблена в покойника, которому чуть более 200 лет.